30. Я не стану говорить ни о знатности моего происхождения, ни о том, что веду себя порядочно и скромно. Если речь идет о сравнении с Отоном, неуместно и упоминать о доблести и благородстве. Его пороки, а кроме них ему хвастать нечем, принесли много вреда государству, даже пока он считался всего только другом императора. Чем заслужил он высшую власть? Своими повадками, походкой или тем, что всегда разряжен как женщина? Ошибаются те, кто принимают разнузданность за щедрость. Погубить вас он сумеет, а обогатить нет. Постыдные развлечения, пиры да женщины – вот что у него на уме. В них видит он преимущество верховной власти. Страница 19. Но утехи и наслаждения достанутся ему, а стыд и позор – всем. Никто и никогда не использовал во благо власть, добытую преступлением. Гальбу все человечество единодушно провозгласило императором. Меня, с вашего согласия, сделал Цезарем Гальба. Если слова «государство», «сенат» и «народ» стали теперь пустым звуком, то лишь вы, соратники мои, можете помешать негодяям сделать императором своего человека. Иногда приходится слышать, что легионы восстают против командиров. Ваша же верность, ваша добрая слава остаются незапятнанными до сего дня. Даже Нерон изменил вам, а не вы Нерону. Примечание 109. Важная мысль, проливающая свет на мировоззрение Пизона и людей его круга, и на позицию, с которой он ведет разговор с преторианцами. Весной 68 года, в разгар восстания Виндекса Гальбы, префект претория Нимфидий Сабин объявил своих солдат, находящимися в распоряжении Сената. В реальных условиях императорского Рима это, конечно, означало измену принципсу, для поддержки которого в его борьбе с Сенатом преторианский корпус и был создан. С точки зрения же римского аристократа, не желающего считаться с подлинным характером современного государства и принимающего его консервативную правовую форму за истинное положение дел, принципат – лишь одна из магистратур, даруемых Сенатом, которая остается носителем верховной власти. Преторианцы в таком случае – охранители Сената и магистратов, им назначенных. И в конфликте их с Нероном виноват лишь Нерон, противопоставивший себя Сенату, а тем самым и преторианцам. Несоответствие консервативной фикции республиканского строя и реально существующей империи играет важную роль в политическом мышлении самого Тацита и многих действующих лиц его истории. Сравни речь Гальбы при усыновлении Пизона, обращение Отона к преторианцам, столкновение Эприя Марцелла с Гельвидием Приском и так далее. Конец примечания. Можно ли допустить, чтобы 2-3 десятка перебежчиков и дезертиров, которым никто не давал права выбирать себе центурионов и трибунов, распоряжались судьбами империи? Что же вы последуете их примеру и, потворствуя преступлению, сами окажетесь его соучастниками? Беспорядки перекинутся в провинции, и если преступления, происходящие сегодня, направлены против нас, то в завтрашних войнах умирать придется вам. Убив принципса, вы выиграете не больше, чем сохранив верность своему долгу, и мы заплатим вам за преданность столько же, сколько другие за злодеянием.